Глава 5. Супруги смотрели на Дронго, не веря собственным глазам. Ратушинская тяжело вздохнула. «Но почему вы молчали?» — сказала она с укором, словно Дронго был действительно виноват. «У меня не было времени объяснить вам, кто мы такие», — пояснил Дронго. «А ваш друг?» — напомнила Евгения Алексеевна. «Почему он ничего не сказал и забрал у меня ключи?» «Вы попросили его переставить машину». «А он не привык отказывать дамам», — улыбнулся Дронго. «И не нужно так нервничать, ничего особенного не произошло. Он был рад оказать вам услугу». «И вы слышали, как мы спорили», — вспомнил Молоков. «У него даже голос изменился. Он взглянул на жену, она мрачно кивнула в ответ». «Мы не прислушивались к вашему разговору», — дипломатично ответил Дронго. Евгения Алексеевна собиралась еще что-то сказать, но в этот момент в гостиную вошел ее брат. Он успел переодеться и был в темно-синих брюках и светло-синем джемпере. Бросив быстрый взгляд на сестру и ее мужа, Борис Алексеевич подошел к Дронгу и сел рядом на стуле. «Кажется, мои родственники прибыли немного раньше, чем мы их ждали», — неприязненно заметил он, — «но это даже лучше. Вы успеете их допросить, прежде чем приедут остальные». «Как это — допросить?» — нервно спросила Ратушинская. «Ты вызвал нас на допрос к себе домой? Совсем с ума сошел? Какой допрос? Что ты себе позволяешь? Почему мы должны отвечать на вопросы твоего гостя?» Она взглянула на мужа. «Извините меня, Борис Алексеевич», — набрался смелости Молоков, — «но о каком допросе вы говорите? Разве нас собираются арестовать?» «Да при чем тут арестовать?» — вспылил Ратушинский, и без того разнервничавшийся после разговора с супругой. «Это частный эксперт. Я пригласил его для элементарной проверки». «Кто вас собирается арестовывать? Чего ты тут плетешь? На варе шапка горит, да?» «Ты опять за старое?» — вмешалась Евгения Алексеевна. «Если ты пригласил нас сюда, чтобы оскорблять, хватит!» — прервал ее брат. «Я не собираюсь больше ничего говорить. Но и вы молчите. Поговорите с нашим экспертом и постарайтесь максимально честно ответить на его вопросы. Я не говорю, что вы виноваты, и никто не собирается вас арестовывать или допрашивать. Я неудачно выразился. Скорее, он с вами просто поговорит. Я думаю, этого достаточно». Вошедший Вейдеманис молча передал ключи Евгении Алексеевне. Она судорожно схватила их и поблагодарила кивком головы. Было заметно, что она чувствует себя неловко. «Значит, вы уже знакомы», — удовлетворенно кивнул Ратушинский. «Тем лучше. Значит, у вас не будет проблем». «Мы хотели бы поговорить с вашим секретарем», — напомнил Дронго. «С Юлией?» — удивился Ратушинский, посмотрев на девушку. Та недоуменно пожала плечами. «Поговорите», — согласился Борис Алексеевич. «Если вы считаете, что это поможет делу, можете поговорить. Нам нужна комната, где мы могли бы спокойно поговорить с вашими родственниками и секретарем», — попросил Дронго. «Гостиная вас устроит?» — спросил Ратушинский. «Можете оставаться здесь и спокойно работать. Никто вам не помешает. А ваш напарник может проследить, чтобы сюда никто не входил». «Я думаю, что нам не помешают», — улыбнулся Дронго. «И надеюсь, что мы сумеем успокоить и вашу сестру, и господина Молокова. Мы не следователи, а всего-навсего эксперты, которые иногда помогают людям в решении сложных вопросов». В гостиную вошла Майя Арчвадзе. Она успела переодеться и была теперь в светлом, свободном платье. Увидев сестру мужа, она подошла к ней и сухо кивнула: «Здравствуй, Женя». Дронго обратил внимание, что женщины не стали целоваться даже для приличия. Евгения Алексеевна кивнула в ответ столь же сухо: «Здравствуй, Майя». «Вы так рано приехали», — заметила хозяйка дома. «Мы не ждали вас так быстро». «Виталий закончил свои дела, и мы решили выехать», — ответила несколько напряженным голосом Ратушинская. Борис Алексеевич поднялся и, взяв свободный стул, пододвинул его супруге, после чего дождался, когда она сядет, и уселся рядом. Борис Алексеевич решил пригласить экспертов, чтобы установить, каким образом у него из дома пропали документы, любезно сообщила Майя Александровна, глядя на родственников мужа. «Кажется, наши гости обещают найти человека, который украл их из кабинета в нашей квартире». «Пусть ищет на работе», — предложил Молоков, недовольно взглянув на Юлию. «Я думаю, вы понимаете, что из родственников никто не мог их взять». Молоков подчеркнул слово «родственников». «Мы об этом уже говорили», — — напомнила Евгения Алексеевна. — Просто Майя Александровна это забыла, — с подчеркнутым сарказмом произнесла сестра Ратушинского. — Но я думаю, что наш эксперт довольно быстро разберется, кто и зачем взял эти чертовы документы. — А где ваша подруга? Она ведь тоже была в тот день в вашем доме, вместе с мужем. — Моя подруга не имеет к пропаже никакого отношения, — спокойно парировала Майя Александровна. Ее слова с заметным грузинским акцентом, казалось, звучали еще более глумливо, чем слова Евгении Алексеевны. «Я думаю, наши гости сами во всем разберутся». Юлия сидела молча, не вмешиваясь в спор двух женщин. Сестра и супруга Бориса Алексеевича не очень любили друг друга, это было очевидно. «Я думаю, господин Дронго обойдется без нашей помощи», — примирительно сказал Ратушинский. «Мы просто предоставим ему возможность работать без нашего присутствия». Ему явно не хотелось, чтобы разговор продолжался в подобном тоне. Но его перебила сестра. «Между прочим, вчера мы были на приеме в испанском посольстве. Напрасно вы не пришли». «Я был занят», — отрезал Борис Алексеевич. «Вчера вечером у меня была важная встреча». Он не стал уточнять, где был и с кем встречался. Вместо этого он торопливо предложил: «Я думаю, наши гости захотят немного поработать, прежде чем мы соберемся на ужин. И пока приедут супруги Денисенко...» «Кстати, мы их там вчера видели», — продолжала Евгения Алексеевна. «Они весьма сожалели, что вас не было». «Мы не могли вчера приехать». В голосе Майи Александровны послышались металлические нотки. «У Бориса Алексеевича была важная встреча». Ратушинский взглянул на часы, потом выразительно посмотрел на супругу. «Я пойду проверю, как там наш ужин», — сказала Майя Александровна, поднимаясь со стула. Мужчины немедленно встали. Юлия Геллер поднялась вслед за остальными, но Евгения Алексеевна даже не пошевелилась. Более того, она недоуменно смотрела на своего супруга, вскочившего вместе со всеми, но не рискнула ничего сказать. Майя Александровна вышла из комнаты с высоко поднятой головой. Ну, скорее даже не вышла, а выплыла. Настолько грациозным были ее движения. «Наверное, в молодости она увлекалась балетом», — подумал Дронго. За все время, пока Майя Александровна находилась в гостиной, она ни разу не посмотрела в сторону Юлии, словно ее не существовало. Когда хозяйка вышла, обстановка несколько разрядилась. Было заметно, как все нервничали в ее присутствии. Юлия снова опустилась в кресло и теперь растерянно постукивала по папке, которую держала в руках. Евгения Алексеевна откинулась на спинку дивана и дернула мужа за полу пиджака. «Не нужно вскакивать по поводу и без повода. Она еще не королева, а ты не давал клятву верности. Сядь и успокойся». Молоков раздраженно отстранил руку жены, но сел на диван, ничего не сказав. Борис Алексеевич, тяжело опускаясь на стул, насмешливо посмотрел на него, но тоже промолчал. Последними сели на свои места Дронго и Вейдеманис. «Она иногда бывает несколько раздражительной», — сказал, словно оправдываясь, Борис Алексеевич. «Лучше бы сказал, невоспитанной». Громко, так что все услышали, прошептала Евгения Алексеевна. «Тоже мне грузинская княжна». Ратушинский тяжело заскрипел на стуле, но счел за благо сделать вид, что ничего не слышал. Нахмурившись, он посмотрел на Юлию. Та поняла, что должна прийти на помощь шефу. «С кем вы хотите поговорить в первую очередь?» — спросила она, обращаясь к Дронго. «С вами», — любезно сообщил Дронго. «Только давайте не будем тревожить остальных и выйдем на улицу. Погуляем вокруг дома и поговорим». Юлия взглянула на своего руководителя, потом на Ратушинских. Очевидно, подобный выбор весьма удовлетворил Евгению Алексеевну, так как она кивнула головой и с победным видом посмотрела на супруга. Тот сидел, опустив глаза. Борис Алексеевич, напротив, нахмурился, но снова предпочел промолчать. Только Молоков не выдержал. «Вы будете гулять втроем? Или ваш друг останется с нами?» «Я останусь», — ответил Эдгар свистящим шепотом. Молоков невольно поинтересовался. «Что с вашим голосом?» Простудился. Не стал вдаваться в подробности Вайдеманис. Молоков ему явно не поверил. Юлия поднялась, все еще сжимая в руках папку. Затем неожиданно обратилась к шефу. «Борис Алексеевич, я могу оставить эту папку в гостиной?» «Я отнесу ее в кабинет», — ответил он. Дронго встал, чтобы вместе с Юлией выйти на улицу, но к ним неожиданно присоединился Борис Алексеевич. «Мне показалось, что я ошибся», — неожиданно сказал Ратушинский, когда они втроем вышли из дома. «Не нужно было снова всех собирать. Но после случившегося у каждого остался неприятный осадок. Все знали, что документы пропали у меня из квартиры, и невольно подозревали друг друга. Отношения между моей сестрой и Майей Александровной всегда оставляли желать лучшего». «Понимаю», — ответил Дронго, — «поэтому постараюсь не очень затягивать расследование. Мне понадобится завтра осмотреть вашу квартиру. Это возможно?» «Я пришлю за вами машину, ну, не буду вам мешать». Он ушел, успев кивнуть Юлии, словно в знак поддержки. Первые десяток шагов они сделали молча. «Вы хотели со мной поговорить?» Не выдержала затянувшегося молчания Юлия. Она достала из кармана пиджака пачку сигарет, вытянула одну. Дронго невольно посмотрел на пачку. Она курила легкие ментоловые сигареты «Слайм». Достав сигарету, она обернулась в сторону дома. «Я забыла сумочку дома», — виновато произнесла она. «В ней у меня зажигалка. Вы не курите?» «Нет, не курю», — покачал головой Дронго. «И у меня нет зажигалки». «Жаль». Она выбросила сигарету. Не убрала ее в пачку, а именно выбросила. И снова положила плоскую пачку в карман пиджака. «Дорогие сигареты», — меланхолично заметил Дронго. «А вы всегда так бросаетесь ими?» «Что?» «Я заметил, что вы выбросили сигарету, даже не закурив». «Но у вас же нет зажигалки», — улыбнулась она. «Действительно нет», — согласился Дронго. «У вас большая зарплата?» «Нормальная. На жизнь хватает», — сдержанно ответила она. «А почему вы спрашиваете?» «Хотите выяснить, могу ли я позволить себе такие сигареты?» «Могу. У меня хорошая для Москвы зарплата, и я живу одна». «Можно узнать, какая именно?» «Вас интересует зарплата по ведомости или сколько я в действительно получаю?» «И то, и другое. 200 по ведомости и 1000 сверху. Чуть больше того». «Вы давно работаете с Борисом Алексеевичем?» «Нет. Я думаю, что он вам уже успел все рассказать. И про мою работу, и про мою зарплату. Молодая женщина была не просто толковым человеком. Она обладала зачатками аналитического ума, и Дронго с невольным уважением взглянул на нее». «Какова тема вашей диссертации?» — неожиданно спросил он. Она остановилась, снова закусила губу, потом улыбнулась. «Вы опасный человек», — сказала она, смакуя эти слова. «Откуда вы узнали о моей профессии? Вам рассказал Борис Алексеевич? Хотя нет, он не знает темы моей диссертации». «Вы мне тоже не сказали», — напомнил Дронго. «Психология внутреннего диалога», — сообщила она с улыбкой. «Я защищаю диссертацию по психологии. Как вы догадались?» «Я обратил внимание, как вы ведете разговор. Вы ведь раньше работали у вице-президента компании. Сколько ему лет?» 32. Он был молодой и холостой, если именно это вас интересует. Сколько вы там получали?» «Примерно столько же, чуть меньше». «Почему же вы согласились перейти к другому руководителю?» «Борис Алексеевич старше вас на полтора десятка лет и женатый человек». «Или вы считаете, что таким образом обеспечили себе служебный рост?» «Нет», — улыбнулась она, — «совсем не поэтому, хотя отчасти. Дело в том, что вице-президент, у которого я работал, решил жениться. Как только я увидела его супругу, то сразу поняла, что моя служебная карьера под большой угрозой. Этакая типичная стервочка, и ростом мне по пояс. Он тоже не очень высокий, поэтому млел в моем присутствии. Представляете, что с ней было, когда она меня увидела? Я по ее глазам поняла, что все кончено, хотя работа меня устраивала». «Могу я задать вам нескромный вопрос?» «Не нужно. Я знаю, что вы хотите меня спросить. Спала ли я с ним?» «Конечно, спала. Иначе бы меня там не терпели. Он начал приставать ко мне с первого же дня. Самолюбие маленького мужчины всегда льстит обладание высокой женщиной. Он наслаждался властью надо мной. «Зато в постели был не очень состоятелен», — жестко заметила она. «Ну, в общем, это было не так уж важно. Я сразу решила уйти. И тут оказалось, что у Бориса Алексеевича свободное место секретаря. Ратушинский сказал мне, что он сам обратил на вас внимание». Она усмехнулась. «Я выделялась среди остальных своим ростом», — сказала она, лукаво взглянув на Дронгу. «Ну, вообще-то меня рекомендовала моя двоюродная сестра, которая уже не работает в компании». Они отошли от дома уже довольно далеко. Навстречу шел пожилой мужчина, очевидно, совершавший свой вечерний моцион. Юлия приветливо с ним поздоровалась, и мужчина кивнул ей в знак приветствия, строго взглянув на ее спутника. «Вы знаете, кто это такой?» — шепотом спросила Юлия. «Нет, я его никогда не видел, хотя лицо кажется знакомым», — признался Дронгу. «Видимо, ему лет 80. 85. Заговорщически подмигнула ему Юлия. «Это отец вице-премьера, который отвечает за энергетику. Когда-то старик работал в госплане. Отец и сын очень похожи друг на друга, поэтому его лицо и показалось вам знакомым». «Вы всех здесь знаете?» «Многих», — уклонилась она от ответа. «Вон в том доме живет, между прочим, один из заместителей руководителя президентской администрации. Часто здесь бываете?» Она остановилась, машинально достала пачку сигарет из кармана, повертела в руках и снова положила обратно. Потом с некоторым вызовом спросила: «Хотите узнать, какие у меня отношения с Ратушинским? И могла ли я украсть его документы?» «Хочу», — кивнул Дронгу. «Мне важно понять психологию ваших отношений. В отличие от своего заместителя, он производит более благоприятное впечатление», — дипломатично сказала она. «Вы с ним встречались?» «Несколько раз. Только не удивляйтесь, трудно, получая такие деньги, не быть со своим шефом в близких отношениях. Я вообще считаю это нормальным. Если мужчина не переспит с женщиной, он подсознательно не может ей доверять. Она не его женщина. Это на уровне первобытных инстинктов, где-то далеко в глубине души. Вот именно инстинктов». Невежливо перебил ее Дронго. «Ненавижу, когда мужчины используют зависимость женщины. По-моему, гораздо честнее просто платить деньги женщинам, которых ты приглашаешь на час или два, но не проявлять таким образом свои инстинкты, заставляя зависимую от тебя женщину вступать в интимную связь». «Кто вам сказал, что заставляет?» — рассмеялась Юлия. «Вы старомодны, господин Дронго». «Очень старомоден», — согласился он. «И вряд ли уже смогу измениться. Как вы думаете, его супруга знает о ваших отношениях?» «Вы действительно думаете, что ее должны волновать подобные вопросы?» «А вы считаете, что нет?» «Конечно, нет. У них брак не по любви, а по расчету. Нужно было объединить капиталы двух семей. Вот Борис Алексеевич после смерти ее мужа и приударил за Майей Александровной. И она, по-моему, это прекрасно понимает. Я думаю, что они уже несколько лет не живут как супруги». «Кто-то заменяет ему жену?» «Во всяком случае, это не я. А насчет замены... Зачем ему нужны замены? Он человек состоятельный, даже очень состоятельный. Любая женщина, которая ему понравится, уже через 2 часа будет в его постели. Он достаточно брутален, но в то же время не позволяет себе опускаться до хамского пренебрежения к женщинам. В общем, в нем есть и мужское обаяние, и мужская сила. Он лидер по натуре и привык везде быть первым. И жена позволяет проявляться его увлечением? Не знаю. С одной стороны, он ужасно боится потерять ее доверие, и поэтому не афиширует своих связей. При жене он превращается в послушного ягненка, которым она вертит, как хочет. Ну, с другой стороны, она, конечно, догадывается о его амурных приключениях. И, кажется, относится к этому снисходительно». «У нее тяжелый характер?» «Не то слово. Говорят, ее первый муж умер в ужасных страданиях, и это наложило отпечаток на ее характер и поступки». «Она не ладит с Евгенией Алексеевной?» «Не ладит, мягко сказано. Они ненавидят друг друга. Каждый считает, что имеет больше прав на Бориса Алексеевича. Но в последнее время Евгения Алексеевна стала редким гостем в доме. Сказывается их холодная война. А со своими сослуживцами Майя Александровна тоже в состоянии холодной войны? Кого конкретно вы имеете в виду? Ну, например, супруги Денисенко, — пояснил Дронгу. Они ведь дружат давно? Давно, — кивнула Юлия. Но здесь как раз другой случай. Инна Денисенко работает вместе с Майей Александровной в институте. И они дружат достаточно давно, кажется, еще до того, как наша хозяйка вышла замуж за Бориса Алексеевича. Мне показалось, что Ратушинский и Арчевадзе разные люди. Да, насмешливо согласилась Юлия. Потом взглянула на Дронгу. Я всегда подозревала, что мужчины ничего не смыслят в отношениях между людьми. И лишний раз смогла в этом убедиться. Если вы тоже ничего не заметили, то мне остается только удивляться мужской природе. «Будем считать, что я оценил ваш пассаж про мужчин», — усмехнулся Дронгу. «Интересно, что именно я должен был заметить? Что они разные люди?» «Да, это заметно. Что он побаивается своей супруги? Тоже заметно. Что у нее сложный характер? Безусловно. Но что еще я должен был заметить?» «Я же вам объяснила. А не только формально муж и жена», — доверительно сказала Юлия. «Все полагают, что они вместе живут, но это не так». Борис Алексеевич редко сюда приезжает, а его супруга почти все время проводит на собственной даче, которая находится в 30 километрах отсюда. Почему? Не знаю. Но мне кажется, что он женился не по любви. Она была супругой известного бизнесмена, который умер, оставив ей большое состояние. А у Ратушинского в этот момент дела шли не ахти как. Кроме того, она знакома с множеством влиятельных людей. Половина членов правительства и многие известные деятели культуры входят в круг ее знакомых и друзей. Ему нужны были ее связи и ее деньги. «А мне показалось, что она красивая женщина», — осторожно возразил Дронгу. «Только не для Бориса Алексеевича. Он неисправимый бабник и готов гоняться за любой юбкой. Неужели вы думаете, что он ей никогда не изменял?» Она остановилась и покачала головой. «Какие же вы, мужчины, наивные! Если посчитать, сколько раз он был только со мной, то на голове у нашей хозяйки может вырасти ветвистое дерево. Он ведь не аскет. Говорю вам то, что точно знаю. Он женился на ней из-за денег». «Насчет измен спорить не буду», — тактично согласился Дронгу. «Но относительно его женитьбы не могу согласиться». «Мне кажется, что такой тип женщины должен его устраивать. Она сильная, независимая, деловая женщина с большим вкусом и собственным мнением. Я думаю, что, несмотря на все свое состояние, он нуждается в поддержке такого человека, как она, а иногда и в ее советах». «Может быть», — согласилась Юлия, — «но сильных мужчин подобные советы только раздражают и обижают. Поэтому он не так уж часто проводит с ней время». «Хотя в тот вечер мы были все вместе». «Вы знали про документы?» «Конечно, знала». «Мне кажется, что я была единственным человеком, кто вообще мог знать про документы». «И Майя Александровна не скрывает своего отношения ко мне. Пока я спала с ее мужем, это ее устраивало, но когда пропали документы, она сразу заподозрила меня». «Но зачем бы я стала воровать эти документы? Чтобы продать их за несколько тысяч долларов?» Лисичкин бы больше не дал. А я рисковала своим местом и положением в компании. Глупо и нерационально. А она считает, что документы взяли вы? Конечно. И сразу сказала об этом мужу. Правда, она оговорилась, что я могла взять документы по ошибке или случайно переложить в другое место. А вы их действительно не брали? Конечно, не брала. Она обернулась в сторону дома. «Кажется, мы зашли очень далеко. Давайте повернем обратно». Они повернули назад. «Кто еще мог знать про документы?» «Только Борис Алексеевич», — сразу ответила Юлия. «Больше никто». «Я долго думала об этой пропаже. Может, он сам хотел, чтобы эти документы пропали? Ну, с другой стороны, зачем ему нужен такой скандал? Я видела, как он нервничал, когда принесли газеты». «Нет, он не мог этого сделать». «В таком случае это были вы?» «Ну, получается, что так. Но я этого не делала. Я же не сумасшедшая». «Вы оставались одна в его кабинете в тот день?» «По-моему, да. Он несколько раз выходил, оставляя меня одну, но все равно я их не брала. У нас на работе есть гораздо более скандальные и грязные документы. Но я никогда не пойду на такую глупость. Если бы я начала воровать документы, то это довольно быстро бы выяснилось. А среди знакомых Бориса Алексеевича есть люди с криминальным прошлым. Меня бы убрали так, что и через 1000 лет никто бы не нашел моих костей. Зачем мне такие неприятности? Я собираюсь защищать диссертацию, и лишние проблемы мне ни к чему. Хотела вас спросить, для чего вам нужно научное звание? Хотите уйти от вашего шефа? Естественно, хочу. Не всегда же мне быть подстилкой для богатых начальников, рассудительно сказала Юлия, подавать им кофе и улыбаться их сальным шуткам. За несколько лет работы я столько всего увидела. Я хочу открыть кабинет частного психолога. У людей сейчас много проблем, а помочь им некому. В Америке у каждого богатого человека свой личный психолог. Я думаю, что и у нас должны появиться частные психологи, помогающие людям преодолевать стрессы. В Америке есть еще семейные адвокаты и семейные врачи, напомнил Дронго. Но к услугам таких людей обращаются единицы, а большинство предпочитает ходить к обычным врачам и консультироваться у обычных адвокатов за небольшую плату. «В таком случае я буду работать не для обычных людей», — парировала Юлия. Они прошли еще несколько шагов, когда Юлия неожиданно показала на машину, мелькнувшую между деревьями. Это был белый Volkswagen Passat. Машина ехала по соседней дорожке, и было видно, что она сворачивает к дому Ратушинского. «Инна Денисенко приехала», — пояснила Юлия. Она взглянула на часы. «Странно», — пробормотала Юлия. «Сегодня все приезжают раньше обычного. Наверное, у нее что-то случилось».